Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я сеял не одни розы, — сообщил писатель. При царской власти я много писал о смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней печатно много больше, чем это вообще было дозволено цензурой. Но казни без суда, казни в административном порядке — это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Деятельность большевистских чрезвычайных следственных комиссий представляет пример, может быть, единственный в истории культурных народов. Однажды один из видных членов всеукраинской ЧК, встретив меня в Полтавской чрезвычайной комиссии, куда я часто приходил, и тогда с разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. Я ответил: «Если бы при царской власти окружные жандармские управления получили право не только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы видим теперь». На это мой собеседник ответил: «Но ведь это для блага народа». Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешево, в своей речи высказали как будто солидарность с этими административными расстрелами. В передаче местных газет это звучит именно так. От души желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски настроения, которое когда-то роднило нас в главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Пусть зверство и слепая несправедливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, не проникая в будущее». Получив письмо, Луначарский показал его Ленину. «Борец за правду, писатель, метко подмечающий изъяны жизни», — произнес Ленин, прочитав страницы. «Когда-то я его не раз приводил в своих работах. Но вот, видите, не понимают задач нашей революции. Они все так называют себя революционерами, социалистами, да еще народными. А что нужно для народа, не представляют. Они готовы оставить и помещика, и фабриканта, и попа, всех на старых своих местах, лишь бы была возможность побольше болтать о свободе. А осуществить революцию на деле? На это пороха не хватает». И, засунув большие пальцы рук под мышки, быстро сделал круг по кабинету, закончив. «Мало надежды, что Короленко поймет, что сейчас делается в России. Впрочем, надо попытаться рассказать ему все подробнее. Не возьметесь ли вы, Анатолий Васильевич, вступить с ним в переписку? Вам удобнее всего, как комиссару народного просвещения и к тому же писателю. Попытайтесь, как вы это отлично умеете. Может быть, Короленко перестанет осуждать и поможет нам в деле утверждения советского строя на местах. А сочинение Владимира Галактионовича надо сейчас же переиздать». В следующих письмах речь уже шла не об осуждении отдельных случаев террора. Осуждалась преждевременность социальной революции в России, где капитализм еще не создал для нее необходимых условий. Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов в каких-нибудь 2-3 года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого поклонения перед самодержавием, от полного равнодушия к политике, наш народ сразу перешел к коммунизму, по крайней мере, коммунистическому правительству. Нравы остались прежние, уклад жизни тоже, уровень просвещения за время войны сильно подняться не мог, однако выводы стали радикально противоположные. От диктатуры дворянства мы перешли к диктатуре пролетариата. Вы, партия большевиков, провозгласили ее, и народ прямо от самодержавия пришел к вам и сказал: «Устраивайте нашу жизнь». Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не отказались. Вам это казалось легко, и вы непосредственно после политического переворота начали социальную революцию. Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то недавнее время, когда вы, марксисты, вели ожесточенную полемику с народниками.